Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. Что такое вера? Отвечает священник Дмитрий Дудко из бесед в Никольском храме Москвы в 1973 году. Отвечая на вопрос об атеизме, я зачитывал определение верующих, потом неверующих, и переходил к практике жизни. Приблизительно по такому же плану построю и этот ответ. Только вначале дам слово атеистам. Ведь известно, что можно лучше понять самого себя, прислушавшись к голосу противников. Итак, первый голос мы даем нашим врагам. Я наших врагов взял в кавычки, потому что атеисты – враги наши все-таки по недоразумению, ведь они тоже верующие люди. Ибо на основании какого же опыта они доказывают, что Бога нет? Как можно доказывать то, чего нет. Мы видим, что Бог есть, а они видят, что Его нет. Следовательно, те и другие верующие, только они идут к вере с черного хода. Однажды, прочитав статью внештатного антирелигиозного пропагандиста, кажется, в газете «Вечерняя Москва», я был поражен таким выражением. Мы боремся не с верующими, даже не со священнослужителями. Мы боремся с Богом. Так черным по белому и было написано: «Боремся с Богом». Этим он и доказал, что Бог для него есть, раз он с ним борется. Конечно, это ляпсус пропагандиста, и, наверное, не случайно он внештатный, потому что штатный этого бы не допустил, а тщательно отточил бы свои выражения. Но для нас мнение внештатного антирелигиозного пропагандиста более ценно, потому что он более искренен. Штатный, то есть платный, не должен допускать ляпсусов, а должен тщательнее спрятать свое лицо. Ведь и пропагандисту часто, ой, как хочется поговорить о Боге, но молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои, как сказал поэт. А внештатный может говорить и с ляпсусами, а ляпсусы-то его для нас и ценны, потому что в них он больше выражает свою сущность. Представим себе, что атеисты – наши враги. Итак, слово нашим врагам. Что такое вера? Берем краткий словарь по философии. Политиздат, 1970 год. Читаем. Вера – такое отношение к событиям, теориям и даже вымыслам, когда они принимаются за достоверные и истинные без доказательств. Отметим это себе, чтобы потом предоставить верующим опровергнуть это определение. Вера – антипод знания. И это себе отметим, потому что атеисты, даже самые малограмотные, всех верующих, зачисляют в разряд незнакомых с наукой, как бы забывая о том, что большинство ученых все-таки верующие. Это ведь факт, а факты, как говорят сами атеисты, упрямая вещь. Попробуй их втиснуть в определенные рамки – сопротивляются. Читаем дальше. Предметом ее, как правило, становится то, что отвергают наука и практическая деятельность человечества. Вишь, куда хватили. Наука и практическая деятельность. Например, такие факты, как существование божества, сотворение мира Богом из ничего и тому подобное. На подобного рода вере основываются все религии, и их защитники обычно понимают, что религиозная вера несовместима с разумом. Опять далеко хватили. Даже защитники понимают, мол, что несовместимо с разумом, а все доказывают. Когда заврется человек, то он врет и умиляется. Ах, как хорошо! А вот мы, защитники религии, и понимаем, что она совместима с разумом, и верим. Не верите? Наверное, каждый верующий слышал когда-нибудь от атеиста вопрос. Скажите, вы в самом деле верите? В том-то и дело, что атеизм – это не только неверие в Бога, но неверие и в человека. Никак атеисты не могут поверить, что можно искренне верить и одновременно быть ученым. Так пусть получше присмотрятся к фактам, причем не старого, а нашего времени, и увидят, что многие ученые и наукой занимаются, и в то же время искренне верят. Вот и еще одно отрицательное качество атеистов – неверие в искренность человеческую. Читаем дальше. Предельно ясно выражено это в афоризме, приписываемом христианскому богослову Тертуллиану. «Верую, потому что абсурдно». То есть, с рациональной точки зрения, догмы религии абсурд, и в них можно только верить. Поговорим и об этом выражении, и о слове «абсурд». Но об этом потом. А пока будем читать дальше. Потому что философы, которые шли на компромисс с религией, отрицали всеобщую компетентность разума. «Мне пришлось ограничить знание», – писал Кант, – «чтобы освободить место вере». Объекты веры по Канту – это бессмертие души, Бог, свобода воли. В теории познания вера выступает как нечто родственное идеалистически понимаемой интуиции. У славянофила Хомякова, в философии всеединства Соловьева, в прагматизме Джемса и так далее. Теории и гипотезы, которые строятся на слепой вере. Удивительно, какие зрячие атеисты. Материалистическое учение считает несостоятельными, так как они находятся в противоречии с наукой и практикой. Считать никому не запрещается, но то, что ты считаешь, не навязывай другим, пусть это будет на твоей только совести. Термином «вера» обозначают также убежденность в истинности научных выводов, уверенность в неизбежном осуществлении какого-нибудь события, социального идеала и так далее. Например, огромное количество людей верит, что со временем коммунизм победит во всем мире. Вот это уже интересно. Значит, и атеисты верят. Но что значит та и другая вера? Такая вера основана на знании, является следствием многообразного жизненного опыта. И у нас есть книга, которая называется «Многообразие религиозного опыта». Только атеисты почему-то считают, что их опыт – это опыт, а наш – это не опыт. Если вдуматься, то это и есть слепая вера, антирелигиозный фанатизм, раз они не считаются с опытом других, отличным от их собственного. И, наконец, последние строки из словаря. Без такой веры, то есть без веры атеистов, ни познавать, ни действовать полноценно человек не может. С чего начали, к тому и пришли. Начали о здравии и кончили о здравии, а за упокой — это неверие. Вслушаемся внимательно, что говорят атеисты. Без веры, в данном случае мы не различаем, это вера атеистов или верующих. Ни познавать, ни действовать полноценно человек не может. Другими словами, без веры немыслима полноценная жизнь. Это сами атеисты признали. Я думал опровергать положение атеистов и наметил себе вопросы. Вера – это то, что принимается без доказательств, утверждают они. Вера – антипод знания, она несовместима с разумом и так далее. А оказывается, они сами все это опровергли. Без веры ни познавать, ни действовать полноценно человек не может. Так говорят атеисты, и тут должен встать вопрос. Какая вера лучше? Но на это можно сказать. Имеющий уши да слышит. И еще можно добавить. Имеющий глаза да видит, имеющий ум, пусть самостоятельно во всем разбирается. Атеисты хотят нам навязать свою веру, они всех нас считают дурачками, а мы все-таки можем и сами мыслить. Атеизм – это вера с черного хода. Как в Евангелии сказано «И бесы веруют». И трепещут. Пусть они веруют и трепещут, а мы будем веровать и радоваться. Вера для нас – радость, а атеизм мы считаем несчастьем. В чем отличие нашей веры от веры атеистической? Прежде всего в том, что они верят в относительные истины, а мы – в абсолютную истину. Относительные истины – мы встречаем на каждом шагу. Абсолютную истину не так-то легко знать. Я хочу сейчас зачитать выдержку из христианской апологетики. Если абсолютной истины нет, то жизнь не имеет никакого смысла и никакой цели. Ибо какой смысл в том, что все кончается смертью? Умрет человек, и ничего нет. О жизни можно говорить только тогда, когда она вечна. А когда чего-то добиваемся и часто ничего не достигая умираем, какой же здесь смысл? И какая цель в смерти? Единственное – нас уничтожить. Тогда какой смысл в жизни? Быть уничтоженным, что ли? Тут можно договориться до всякого абсурда. Будем продолжать выписку из христианской апологетики. Решение религиозной проблемы может быть различно. Атеисты же решают ее с одного маха. Раз и в дамках. Но так не бывает. Послушаем, как разрешается религиозная проблема в философии, в различных ее течениях. Скептицизм. Сомнение во всем, в том числе и в существовании Бога, Его ответ на вопрос о Боге, абсолютной истине, таков: «Не знаю». Вот это честный ответ. А атеисты, хотя тоже не знают, но определенно говорят «нет». Свое незнание выдают за знание. Критицизм. Кант. Абсолютная истина непознаваема. Бог непознаваем. Критицизм говорит: не могу знать точно, научно невозможно доказать. Ибо каким опытом докажем, что Бога нет? И вот эту научную бездоказанность атеисты хотят выдать за доказательство науки. Мы же Бога не доказываем, а верим в Него. Позитивизм. Конт. Есть утверждение о том, что человечество в своем развитии проходит три стадии. Теологическую, когда преобладает вера, метафизическую, когда преобладает умозрительное философствование, и позитивную, когда преобладает научное знание. Ответ позитивизма на вопрос о Боге и абсолютной истине таков: «Не хочу этого знать». Атеизм. Есть утверждение, что Бога нет. Атеизм есть вера, ибо знать, что Бога нет, невозможно. Атеизм есть вера в то, что Бога нет. Вера не в Бога. Но во что же? Об этом атеизм умалчивает. Пантеизм. Это вера в то, что Бог и природа одно и то же. Знать этого нельзя, но верить можно. Заметим, что пантеизм чреват безбожием, материализмом. Деизм. Вера в Бога как в первопричину и Творца мира и его законов, но не как в промыслителя. Теизм есть вера в Бога не только как в Творца, первопричину, но и как в промыслителя Вселенной. С Богом можно иметь общение в таинствах и молитвах. Совершеннейший вид теизма представляет собой христианство. Атеисты хотят убедить всех в том, что они одни все правильно понимают, правильно смотрят на мир и вещи, на Бога и человека, но атеизм – это лишь один из видов воззрений. Читаем из апологетики. Разберем вкратце эти воззрения. Скептицизм бесплоден. Он успокаивается на своем «не знаю» и не делает нравственного, волевого, духовного усилия познать абсолютную истину – Бога. Последовательный скептицизм должен сомневаться в своем собственном сомнении, то есть становиться совершенно импотентным в вопросах какого бы то ни было познания мира и человека. Критицизм, в конце концов, есть только признание ограниченности научного знания. Позитивизм представляет собой сочетание своеобразного скептицизма, теологического и философского, с наивной верой в науку. Отсекая от себя главнейшие и насущные запросы человеческого духа, позитивизм тем самым оскопляет себя как мировоззрение и превращается в конгломерат отдельных научных знаний, годных для удовлетворения мелких практических запросов жизни. Позитивизм страдает отсутствием воли к истине. Атеизм, будучи верой в отсутствие Бога и абсолютной истины запутывается в массе противоречий и не в состоянии построить не только целостного мировоззрения, но и какой-нибудь более или менее удовлетворительной теории материи, которую он пробует обожествить, приписывая ей абсолютные свойства. Пантеизм, отождествляя Бога и природу, также запутывается в неразрешимых противоречиях, ибо не в состоянии объяснить ни первопричины, ни цели, ни смысла мира и человека, ни целесообразности во Вселенной, ни происхождения зла, ни нравственного закона. Деизм, отрицая промысел и откровение Божие, не может дать никаких ответов на самые насущные вопросы человеческого духа. И только теизм, и особенно совершеннейший вид его, христианская откровенная религия, дают самые стройные, самые глубокие, самые широкие, самые продуманные, самые доказательные, самые убедительные и в то же время самые светлые, радостные, жизненные мировоззрения. В основе христианской религии лежит жажда истины и воля к истине. Абсолютная истина должна быть, и я во что бы то ни стало хочу ее познать. С этого волевого акта «воля к истине» начинается построение христианского мировоззрения. После этого нравственного волевого усилия честный критический ум ищущего сразу же категорически утверждает: «Но ведь человек, будучи частью целого мира, будучи не творцом, а творением этого мира, ограниченный временем рождения и смерти и пространством своей жизни, не может сам самостоятельно познать весь целый безграничный мир, постичь мысли, замыслы и цели его Творца, понять смысл и цели жизни всего мира и своей собственной жизни, ибо ничтожная часть не может понять абсолютного целого». Абсолютная истина непостижима человеку, однако все же есть одно единственное условие, при котором возможно познание этой истины. Если существует абсолютное, всесовершенное, высшее существо, Бог, который есть личность, первопричина всего, творец и промыслитель мира, и если это абсолютное существо Бог пожелает открыть абсолютную истину человеку, тогда и только тогда эта истина может стать доступной нашему сознанию. Иными словами, абсолютная истина или непознаваема, тогда жизнь бессмысленна, или может быть познана только через откровение Бога людям. Абсолютная истина богооткровенна. Но существует ли такое богооткровение? Да, существует. Христос сказал об этом ясно, просто и определенно. «Я есть путь и истина, и жизнь», то есть Он – метод, путь, познание истины, сама воплощенная истина. Все, что я говорю – истина, ибо я открываю людям Бога, Отца Моего, и жизнь. Без меня не может быть жизни. Как можно отнестись к словам Христа? Им можно поверить или не поверить. Но не поверить – это значит поверить в «нет». Человек имеет свободную волю, и от его свободной воли зависит выбор, во что верить. Чрезвычайно важно ясно, и определенно понять, что вере в Бога, во Христа, в откровение Божие, ничто не мешает. При вере в Бога, во Христа, в откровение, не получается никаких противоречий в процессе построения целостного мировоззрения. А главное, открывается единственная возможность познания абсолютной истины, которую так жаждет познать человек. Только при поверхностном знании, которое часто, по словам Бекона, удаляет от Бога, перед человеческим умом встают мнимые противоречия между верой и знанием, между наукой и религией. При углублении же знаний, которые, по словам того же Бекона, приближает к Богу, эти мнимые противоречия исчезают без следа. Вот почему 90% величайших мировых ученых верили в Бога. Вот почему Сократ, Платон, Аристотель, Декарт, Паскаль, Лейбниц, Ньютон, Пастер, Рентген, Ломоносов, Менделеев, Павлов, Эйнштейн, Планк и другие величайшие мировые ученые всех времен были глубоко религиозными людьми. Люди простые, неискушенные наукой и философией, близкие к природе и с чистым сердцем, тоже верят в Бога. Атеисты же представляют собою большей частью недоучек, простых или квалифицированных. Среди ученых тоже бывает много квалифицированных недоучек и философски неграмотных. Атеист всегда дефектен или умом, или морально, или волей, злая воля. Я вам прочел сейчас определение веры из атеистического философского словаря и из православно-христианской апологетики. Автор – профессор Андреев, издание 1953 года. Это ответ, так сказать, для ума. А теперь обратимся к практике жизни. Вера наша от атеистической отличается тем, что она придает смысл жизни, поднимает человека и делает его жизнеспособным. Атеизм опустошил нашу жизнь. И чтобы жизнь стала полной, надо веровать. Атеистом стать легко, верующим труднее. Так же, как легко заболеть, да трудно вылечиться, но лечиться, коли больны, надо.